Приветствую, соратники. Продолжаем историю под названием «Накипело». Не ожидал, что будет столько просмотров за сутки. Поехали отвечать на вопросы и комментарии, которые вы можете оставлять под этим видео или писать на почту russia511117@gmail.com. ОГ Виноградова пишет: «Спасибо большое, сейчас действительно началась история на форумах против Мальцева. Парнас. Это нечто. И жид, и агент, и ставленник, и бывший ядрос. Вячеслав Вячеславович об этом предупреждал своих сторонников, но фантазии кремлядей запредельно». Я так подозреваю, что Ольга это пишет. «Да, Ольга, такое имеет место быть, сам вижу. Вы делаете большое дело, вступая в словесную битву с ватниками. Это требует больших сил и терпения». Ну вот. Моя киса, поздоровайся с нашими зрителями-слушателями. Ну, давай. Да. А мой котик всем передает большой привет. Итак, главное четко сказать свое мнение и ничего им не доказывать. Для них есть четкий информационный авторитет. Это программа «Время» и «Вести недели». Обратите внимание, насколько такая публика ведомая. Когда исполняющим обязанности президента страны 4 года был Балу, как рупоры нам пели песни о супергеройском тандеме. Какой хороший президент, Дмитрий Анатольевич. Стоит начать с телевизионного экрана рассказывать, мол, Медведев никудышный политик, ужасный премьер-министр. Сразу у ваты соответствующее мнение. Кто такие ватники? Люди, не имеющего своего мнения, собственной точки зрения. Что я говорю таким персонажам во время дискуссий с ними? Для того, чтобы хоть что-нибудь понимать о происходящем, смотрите разные новости. Не только мнения тех или иных СМИ в России, но и зарубежные. Ищите альтернативные источники информации, и тогда делайте выводы. Ричард спрашивает, получится ли у Мальцева революция? Думаю, дядя Слава лучше всего ответит сам на этот вопрос. В принципе, он неоднократно это делал. Надеюсь, получится освободиться конституционным путем. Если же нет, то вы представьте себе, когда человеку нечего есть самому, кормить своих детей, человека, доведенного до отчаяния, загнанного в угол, что он будет делать? Я уверен, что 7 из 10 пойдут с Мальцевым. Но мне бы очень не хотелось революции, которая превратится в моря и океаны крови. Сообщение от Рудольфа. Вопрос такой. Знаю, некрасиво считать чужие деньги, сам этого не люблю. И тем не менее, сколько в месяц в рублях, евро или долларах США получают главные рупоры пропаганды Кремля в цифрах? Если ошибетесь в копейках, ничего страшного. Важно то, за сколько денег эти господа продают Россию. Я не провокатор, не бот и не тролль. Мне, да уверен, не только мне и большинству россиян, было бы интересно. Ну, например, такие персоны, как Соловьев и Киселев. Если вы боитесь отвечать, тогда публикуйте видео. Многие просто думают, что журналисты, когда моют Костя, делают это искренне, от всей души, по зову сердца. Рудольф, я отвечу на ваш вопрос, но прежде зачту комментарий к вашему тексту. Акт Мединфо написал. Я не знаю насчет высшего эшелона, но чисто для справки, простой журналист в не самой популярной газете со своей колонкой получает 85 тысяч рублей, в 10 раз больше медсестры провинциальной больницы. И еще акт Мединфо написал. Монолог ни о чем. Уж кому-кому, но не журналистам жаловаться на судьбинушку. Очевидные вещи были сказаны. Но для страны куда важнее, что 20-летние сосунки олигархов садятся управлять образованием, медициной, наукой, экономикой. Тут они уже наносят настоящий вещественный вред государству, а не гадят в информационном поле. В последнем случае можно нажать кнопку «Delete», а вот в первом понадобятся годы и десятилетия, чтобы исправить содеянное. Я, честно сказать, не видел бедных журналистов, будь то оппозиция или госпропаганда. А вот бедных воспитателей в детских садах, бедных инженеров, техников на заводах, нищих ученых я видел предостаточно. Начну по порядку. Рудольф, у Соловьева еще бизнес свой есть. который, конечно же, зеркально чистый. Что же касается Киселева Дмитрия, могу сказать, по состоянию 2014 года его белая заработная плата составляла без малого 2 миллиона рублей в месяц. Насколько мне известно, недавно, где-то полгода назад, сотрудникам агентства повышали зарплату, и сейчас, по данным, опять же, моих знакомых, которые там работают, его официальная зарплата значительно выросла. Плюс он работает в холдинге ВГТРК, где денег больше. Вот прикиньте его скромный заработок. Честные журналисты, есть такие. Но идеалистов никогда не допустят на руководящие посты, и уж тем более доверять им главные информационные программы. Здесь работает простая следующая схема. Ты либо терпи, работай, сопя в углу и молчи, либо прогибайся по полной программе. Насильно никого не заставляют, во всяком случае, я такого не видел. Конечно, я допускаю, некоторых рупоров отечественной пропаганды держат на крючке. У всех на скелеты в шкафах, и посему у них элементарно нет выхода. Они бы и рады, но сами понимаете. И теперь возвращаюсь к человеку под ником Актмединфо. Назовите мне самую непопулярную московскую газету, где простецкий журналист получает такую зарплату. Я, может быть, даже туда работать пойду. В брендовой газете? Да. Есть и больше, но это уже опытные журналисты, хотя бы узнаваемые. Вообще, хочу разрушить стереотип о том, что люди, работающие в медиа, получают большую зарплату. В коммерческих СМИ хорошо оплачивается труд сотрудников. Для примера, это развлекательное телевидение, музыкальная радиостанция. Те телеканалы, радиостанции, газеты, которые сидят на бюджетах, например, Радио Культура, Радио России, там такие копейки. Средняя зарплата 30 тысяч рублей. Я понимаю, что для кого-то 30 тысяч рублей – это большие деньги. Но мы сейчас, в данный момент, говорим о московском регионе. Вот и представьте, для Москвы 30 тысяч рублей. Вы думаете, на «Эхо Москвы», которое входит в «Газпром-медиа», там заоблачные зарплатные ведомости? Я вас умоляю, 40-60 тысяч средняя зарплата. Рублей, естественно. Плюс у «Эхо Москвы» есть возможность продавать эфирное время. Если вы Максим Шевченко и подобные, то суммы, естественно, другие. Тут и говорить не о чем. В агентстве «Россия сегодня», если ты не начальник отдела, то 50-80. Все зависит от твоей квалификации. Если ты сам себя раскрутил в этом агентстве, 150 – это предел. Небедные журналисты – это те, кто постоянно на слуху. Вы знаете богатого провинциального журналиста? Я вот сам начинал работать в региональном СМИ. И у меня остались знакомые, которые там по сей день трудятся. Во всем остальном я полностью с вами согласен и поддерживаю вашу точку зрения. Я человек, не любящий конфликты, и предлагаю вести споры, диалоги, разговоры в спокойном русле. Желания и цели у нас одни и те же. Мы все хотим жить хорошо в нормальной современной стране. Спасибо вам за ваше мнение. Алексей, автор «Жги еще». Спасибо. Подкидывайте дрова. Станислав, голос какой-то знакомый. Кто радио слушает часто или на студии озвучки работает, тот сразу угадает мистера Икса. Станислав, вам лайк большущий. Серега пишет: «Не узнаю в гриме». Да, я порой сам себя-то в зеркало даже не узнаю. Андрей пишет: «Лицо ты не показываешь, видимо, потому что работу потерять не хочешь. А по поводу твоей инфы говорить особо нечего, так как нет никакой фактуры, только то, что и так большинству известно. Если уж ты внутри, то расскажи в подробностях, кто, кому и как и сколько». Андрей, я уволился из пропагандных СМИ, и, поверьте, средств на жизнь мне осталось на пару недель. На что жить дальше, я не знаю. А у меня долги остались и все тому подобное. Это к вопросу о больших деньгах, которые зарабатывают люди в медиа. Оставаться в грязи или идти работать в другую грязь? Спасибо, мне не очень хочется. Я захлебнулся от такой работы. Кто мне поможет? Куда я пойду? Я всю жизнь проработал в этой сфере. И делая эти выпуски, это крик души, усталость от всего происходящего. Я ставлю крест на своей творческой карьере сейчас, видимо. Дальше. Про то, кто кому сколько. Вы сами прекрасно понимаете. Скажу я это. Доказать все равно серые схемы не могу. У меня документального подтверждения. А потом придут ко мне гости из правоохранительных структур и добрый вечер. По поводу фактуры, вы, по сути, говорите о моей голословности. То же самое я могу сказать и про ваш комментарий. В голословности при желании можно обвинить всех. Ну и вам тоже большое спасибо за комментарий. Я не хочу отнимать хлеб у Вячеслава Вячеславовича, но вот тут есть пару новостей. Встреча президента России, США Владимира Путина и Барака Обамы прошла хорошо, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам Пескова, которого цитируют РИА Новости, напомню, «Россия сегодня» агентство, встреча длилась дольше, чем планировалось. Основными темами была Сирия и Украина, сообщил Песков. Вот прошла хорошо. Вам не кажется, что это самый детальный ответ о том, что было? Потрясающе. Пресс-секретарь первого лица государства. И еще одна. Президент России Владимир Путин считает, что будущий лидер страны должен быть достаточно молодым, о боже мой, но зрелым человеком. Исхожу, дальше прямая речь, исхожу из того, что будущий лидер должен быть достаточно молодым человеком, но зрелым, сказал Путин в интервью агентству Bloomberg. Обратите внимание, что настолько размыты фразы, предложения наших чиновников, что на вопрос ты никогда не получишь нормальный конкретизированный ответ. Уважаемые соратники, вы можете сами предлагать темы для разговора, задавать вопросы, писать комментарии. Посмотрим, если это видео покажется вам интересным, то сделаем третью, четвертую и еще, даст Бог, много выпусков. Пишите, что пожелаете на почту russia5117@gmail.com. Всем я вам рад. Желаю добра, позитива. И чтобы у вас у всех все было хорошо. Надеюсь, до новых встреч. Всем здравствуйте.